Тот, кто хочет совершать преданное служение Шри Кришне, нет ни одного препятствия, которое бы ему не позволило это сделать. Ни одного препятствия. Человек выдумывает. Он говорит, о, если б не жена, я предался. Если б не дети, я предался. Если б другой президент, я предался. Вот если б в другом городе, я предался. В другой планете. Это все обман. Это иллюзия. Он не хочет предаваться, поэтому он и выдвигает эти концепции. Это называется лицензирование. То есть продолжать спекулировать. Лицензию на неслужение он хочет получить. Вот почему человек говорит, ты чего не предаешься? Ой, если бы вы знали, какая у меня карма. Что это означает? Что значит, когда я узнаю, какая у тебя карма, я тебе скажу, о, продолжай делать то, что ты делаешь. О, наконец-то я буду наслаждаться. Нет. Это вне кармы. Вне кармы. Это трансцендентальная деятельность. Она не зависит ни от чего. Ни от чего абсолютно. Никто не может ей воспрепятствовать. Поймите, что все проблемы и сложности, это счастье, потому что именно в проблемах мы можем доказать Кришне, показать ему свою преданность. Когда нет проблем, вы не можете доказать никому, что вы преданы. Как жена может доказать мужу, что она ему предана, если нет ситуации, в которой она может ему показать, что она ему предана? А? Как? Значит, нужна ситуация, чтобы доказать свою преданность. Чтобы муж знал, что она ему предана. Значит, она ждет этой ситуации. Она молит, ну пусть как-то будет ситуация, что ли, какая-то, чтобы я показала, чтобы он видел, что я его так люблю, что я ему так предан. И она ищет этих ситуаций. Кунти ищет этих ситуаций. Она говорит, о, дорогой Говиндаджи, посылай мне все больше испытаний, потому что когда приходят испытания, я могу тебе предаваться. Когда я тебе предаюсь, ты появляешься передо мной. А когда ты появляешься, для меня это счастье. Поэтому посылай мне больше преград, потому что я хочу тебя видеть постоянно. Я хочу, потому что я хочу тебе показывать, что я твоя преданная. Нет для меня никого другого. Как же, если не будет трудностей, как мы докажем, что мы преданные? А? Как, знаете, есть такая... Расул Ганзатов, я помню, еще в кармической жизни стал там, такой стишок у него, такой, ну, строчка. Как узнает мир, что ты батыр? Вот смотрите, такое краткое выражение. Как узнает мир-то, что ты батыр? Вот примерно, а как узнает Кришна, что ты ему предан? Как? Я дома живу, о. Я ничего для него не делаю, джапу повторяю, чтобы не пасть. Куда? Ну, чтобы не запить. Знаете, есть такие бывшие алкоголики, лишь бы не запить, они джапу повторяют. Или бывшие бандиты, ой, лишь бы не посадили. Харе Кришна, Харе Кришна. Да, в общем-то, неплохо. Но цель-то не в этом. Цель служить Кришне, а не избавиться от своих страхов. Поэтому он говорит, страхи, они в страхе передо мной делают это все. Поэтому получается, многие преданные вот в этом настроении полубогов находятся. В страхе просто это делают. В страхе перед тем, что если мы не будем служить Кришне, сейчас нас карма придет, собака покусает, жена бросит, и дети там кстати, отравят. Мы в коммерции пролетим, там, и вот они, харе-кришна. Как вот эти, кстати, океаны с берегов не выходят, потому что боится, если не дай бог выйду, там у Нараяны булава есть. Как балавой стукнет, и этот вот все летает и летает, эта штука у него. Они так прямо, они бывают, это штука нас прям. Вот эта сторона нам так не нравится. Мне. Ну это классно, там раковина, лотос, и туда дует, вот, нюхай, так сказать, наслаждается. А вот эта сторона нас никак не интересует. Прабхупада ясно пишет, что Сударшина чакра и булава, преданный смотрит, все, почему? Он говорит, Кришна нас защищает, Сударшина чакра, и булавой защищает. А нечистая личность, говорит, у него булава.